хорошая была семья. Люди, люди, люди. Это довольно давно было, лет 30 назад. Одна женщина во время отпуска приехала в город с дачи без предупреждения, без звонка. Какие тогда на даче телефоны? Открыла дверь своим ключом и застала мужа за интересным занятием. Муж как раз душ принимал. Жара в то лето была страшная, и не слышал, как она вошла. А на столе были разложены бумаги, его отчет в органы. Он как раз его готовил. Он из загранпоездки вернулся и сообщал, кто как себя вел, с кем общался, какие были разговорчики и все такое. То есть он был стукач на постоянной основе. Или на временной, какая разница. Она тихонько вышла, вернулась на дачу, а через пару дней снова приехала и сказала, что, мол, встретила друга юности, прости, ухожу к нему. Хотя никакого друга не было, сами понимаете. А ведь была хорошая жизнь. Дочь старшеклассница, муж ученый, квартира, машина, дача. Любовь была и верность, вот что главное. Но она не смогла себя пересилить и ушла. У другой моей знакомой было так. В начале 90-х ее муж стал заниматься бизнесом и вроде бы раскрутился. И взял большую сумму в долг у приятеля, тоже бизнесмена. По-дружески, без расписки. Долг не отдавал, хотя тот просил, все сроки прошли. Муж говорил, подожди, погоди, еще пару недель, еще недельку, и так полгода. Она, эта женщина, сказала мужу что-то вроде, ну, отдай ты ему эти деньги, видишь, как он нас достал. А муж как закричит, да в наше время только дураки долги отдают. Да его грохнут не сегодня-завтра, он вообще по ниточке ходит, а я, значит, чтоб ему отдавал. Она с ним развелась. Так и сказала, раз ты такой, я с тобой жить не могу, не хочу, не буду. Хотя, опять же, была хорошая вроде семья. И еще одна давняя история. Муж, жена, сын. Сыну поступать в аспирантуру. А сын водится с диссидентской компании. Лучший друг, активный самоиздатчик, и родители у него такие же. Вдруг выясняется, что этот друг тоже собрался ровно в ту же самую аспирантуру, на ту же самую кафедру. То есть реальный конкурент. И тогда жена говорит мужу, «Ты знаешь, я напишу в университет про этого парня. Анонимно. Или подругу попрошу написать. Так и так, вся семья антисоветская, распространяет клевету на наш государственный строй, все такое. И собираются эмигрировать». Муж спрашивает, «Ты серьезно?» Жена говорит, «Это наш единственный сын, а я его мама. Я на все для него готова. Ты ведь будешь доносчица?» А они, кстати, на самом деле хотят эмигрировать. Долго спорили, и все бестолку. Поэтому через некоторое время он ей сказал, что вот, мол, встретил старую любовь, прости, ухожу к ней. Печально, но, наверное, правильно.